Параграф 12. Опыт и практиков. Значение чужого опыта. Огромную пользу в обучении приносит способность анализировать не только свой личный опыт, но и опыт других людей. Это позволяет, к примеру, заранее рассмотреть и обдумать ситуации, с которыми сам практик еще пока не встречался. Чем больше будет подробного опыта, тем меньше будет собственных ошибок. Само прочтение описаний различных практиков в данном параграфе в любом случае сыграет огромную роль даже без попытки все это проанализировать. В памяти неосознанно отложится действие, которое они осуществляли для получения результата. Потом эти действия могут также неосознанно воспроизвестись, как программа. В начале пути многим просто не хватает реальных описаний, а не технических знаний. Техники можно понимать по-разному, описание их применения выглядит гораздо более показательным и понятным. Кроме того, многие вообще не понимают, как на деле все будет выглядеть. Описанные случаи в данном параграфе полезны даже только с точки зрения психологии. Практика входа в фазу действительно является самым удивительным переживанием из достижимых человеку. Почему не каждый может так легко поверить в саму реальность феномена? Если даже человек поверит в его существование, ему может показаться, что это слишком сложно или недостижимо именно для него. Когда же он убедится на примере самых разных людей, что они могут входить в фазу, причем часто без каких-либо сложных и непонятных действий, то поймет, что все лишь упирается в правильное действие, в нужный момент. Почему будет пробовать освоить фазу со спокойствием и уверенностью в результате? Рассматривая и анализируя чужой опыт в данном параграфе, не стоит забывать, что он описан со стороны личных взглядов человека на феномен. Почему часто можно встретить оккультную терминологию и понятия? Это не является главным, заострять внимание стоит на технических моментах, которые позволили или не позволили практику полноценно пережить фазу. Также нужно учитывать тот фактор, что по тексту не всегда понятны какие-то нюансы, например, степень реалистичности. Поэтому не всегда точно можно определить причину того или иного события. Все рассмотренные описания принадлежат реальным людям, которые передавали их в устной форме, описывали на занятиях школы внетелесных путешествий, присылали на электронную почту или оставляли на форуме сайта www.aing.ru. Хотя общее количество зафиксированных описаний переживания фазы выходит за рамки тысячи, были выбраны только несколько показательных и полезных для развития анализа случаев. В основе своей это описание первых или одних из первых переживаний фаз, так как именно этот шаг нужно знать лучше всего и именно он больше всего сначала интересует обучающихся. Они достаточно характерно описывают различные возможные ситуации. Не стоит в комментариях очень сильно относиться к описанию большого количества ошибок практически у каждого практика, даже у более или менее опытных. Фактически, редко получается пережить фазу без каких-либо технических ошибок, они всегда и у всех есть. Опыты размещены в порядке увеличения их качества и количества грамотных действий. Все опубликовано только с личного разрешения. Анализ опыта практиков. Номер 1. Борис Пронякин. Рекламист. Киев, Украина. Проснулся уже в правильном состоянии. Сразу почувствовал вибрации. И прежде чем успел о чем-либо подумать, меня сильным пинком слева выбило из тела. Стал падать. Зрение, как и пол, отсутствовало. Как пикирующий самолет, я с ревом летел вниз. Скорость все нарастала. Стал чувствовать, что теряю контроль. Все, что я мог, это увеличивать скорость падения. Все остальные попытки удержания, пришедшие мне на тот момент в голову, лишь ослабляли мою осознанность. Ощупывание ничего не дало, поскольку вокруг был только вакуум, а я был бесплотным духом. Также не было зрения, стал чувствовать панику из-за приближающегося фола. Но и увеличение скорости не помогало. Я летел и ждал, когда же меня выбросить в сюжет. Так я и падал, пока не уснул. Вопросы. Прямую или непрямую технику описал Борис. Что можно было сделать, если бы не произошло спонтанного разделения? Что нужно было делать, чтобы совершать более верное углубление? Почему Бориса так и не выбросило в сюжет? Почему произошло засыпание? Ответы и комментарии. Была применена непрямая техника. Если бы не было спонтанного разделения, можно было бы попробовать разделиться самостоятельно. Если бы разделиться самостоятельно не получилось, нужно было начать непрямые техники с усиления вибраций и затем повторной попыткой разделиться. Чтобы углубиться и одновременно попасть куда-либо во время падения, Борису следовало применить техники перемещения и, попав в какое-либо место, углубляться сенсоризацией. Например, можно было применить технику перемещения телепортации с закрытыми глазами, или просто попытаться разглядеть сквозь тьму свои руки, что тоже вызывает выход из такой ситуации. Также Борис пропустил мимо внимания рев, который был у него в ушах. Его можно было использовать техникой прислушивания, что помогло бы и углубиться, и удерживаться. Поскольку не ставилась цель куда-либо попасть, это привело к бесконечному полету, хотя так бывает не всегда. Засыпание произошло из-за пассивности и того, что практик забыл о возможности заснуть, хотя помнил о возможности непреднамеренно вернуться в реальность. Номер 2. Алексей Бахарев. Инженер. Сочи, Россия. Первый раз удалось осознать себя во сне. Перед тем, как заснуть, концентрировался на темноте перед глазами и на том, чтобы максимально долго удержать сознание. Вдруг приснилось, как я взлетаю к потолку, что вызвало осознание ситуации, что это сон. Движения фантомного тела плохо поддавались контролю. Оно просто зависло под потолком. Внизу на полу сидели два человека. Они смотрели на меня, но мне казалось, что они не видят меня. Тут я проснулся с ощущением какого-то покалывания и зуда в ногах. Вопросы. Какие факторы привели к входу в фазу через осознание сновидения? Что нужно было делать, зависнув под потолком? Почему так быстро случился фол? Что нужно было сделать сразу после возвращения в тело? Ответы и комментарии. Осознание во сне возникло из-за намерения, созданного концентрацией перед глазами и желанием долго удержать сознание. Само осознание вызвано ощущением полета в сновидении. Полет практически всегда у практиков становится якорем к осознанию сновидения. Как только произошло разделение, нужно было начать углубление, но вместо этого было простое зависание с наблюдением. Если при этом все движения давались трудом, их нужно было все равно делать как можно активней. В итоге возникла бы легкость и углубление фазы. Непреднамеренный выход из фазы случился из-за пассивности, неуглубленности и несоблюдения правил удержания. Но даже по возвращению в тело нужно было снова пытаться разделиться. Номер 3. Дмитрий Марков, радиомонтер, Москва, Россия. Мой первый раз – это самое ужасное событие в жизни. Никогда я не испытывал такой страх. Было это в декабре 1990 года. Я засыпал у себя дома в своей кровати. Вдруг услышал, как кто-то зашел в мою комнату, но не придал этому особого значения. Затем две женские руки обхватили меня сзади и, надавив на живот, начали поднимать мое тело вверх. Отчетливо ощущал тонкие пальцы рук с длинными когтями у себя на животе, но был полностью парализован и не мог абсолютно ничем пошевелить и оказать хоть какое-то сопротивление. Чувствовал, как мое тело прошло сквозь потолок, но меня тянули все выше и выше. Испугался, что это уже смерть, испугался не только смерти, сколько неизвестности. Все произошло так стремительно, что не готов был я к таким переменам. Я начал молиться, просил Бога, чтобы Он мне помог освободиться и вернуться назад. Я паниковал. Не могу определить, сколько секунд длился мой принудительный полет и как высоко над домом я поднялся. Но настал момент, когда в один короткий миг вернулся назад в свою постель. Вопросы. Намеренный ли это был ход в фазу? Какой вид техники привел к фазе? Как называется полное обездвиживание, с которым столкнулся Дмитрий? Что нужно было сделать, чтобы начать двигаться? Почему его тело легко прошло сквозь потолок? Почему удалось прекратить страшные переживания молитвой? Что можно было сразу сделать, вернувшись в тело? Ответы и комментарии. Данное фазовое переживание было спонтанным и относится к прямым техникам, так как не было большого обрыва на сон. Все переживание было сопряжено с сонным параличом. Почему невозможно было что-то легко предпринять? Чтобы в этот момент совершать действия, нужно попытаться усилить фазовое состояние какой-либо непрямой техникой. Тело Дмитрия легко прошло сквозь потолок, поскольку не было зрения, а сама фаза была неуглубленная. Иначе это так легко не получилось бы. Молитва и обращение к Богу в данном случае помогли, так как во время них было расслабление восприятия с намерением вернуться в реальность. А эти два фактора как раз являются основными в техниках экстренного возвращения. Но вернувшись в тело, все-таки можно было попробовать снова разделиться с ним. Хотя об этом просто рассуждать, но на фоне страха при первом переживании это могло быть просто невозможным. Номер 4. Иван Яковлев, студент, Антверпен, Бельгия. Проснулся неизвестно от чего, но знал, что что-то не так. Не мог открыть глаза, а тело как бы просилось наверх. Я понял, в чем дело, все это признаки внетелесного переживания. Сначала попробовал поднять левую руку вверх и получилось. Понял, что это астральная рука, потому что мог видеть сквозь нее. Быстро и осторожно переполз на другую сторону кровати, в голове в этот момент было странное ощущение. Успокоился и опять начал что-нибудь делать. Взлетел где-то на полметра над кроватью. Тут же появилось зрение, и я увидел. Вроде комната моя, но не совсем, так как коврик, который лежал на полу, был другой раскраски, и дверь почему-то была закрыта. Не мог понять, почему все освещается со спины. Посмотрел через левое плечо и увидел маленький яркий белый шарик позади лопатки на расстоянии 20 сантиметров. Он освещал комнату. Ну а дальше попытался пройти сквозь дверь, что у меня не получилось. От испуга, что больше не вернусь в мое обычное тело, проснулся в повседневном мире. Вопросы. С каким типичным явлением для фазы и пробуждения столкнулся Иван в самом начале? Какой вид техники, прямой или непрямой, привел к фазе? Какие конкретно техники применялись? Как можно было использовать ощущение, что тело как бы просилось наверх? Что нужно было делать, как только стало понятно, что может подняться рука? Какие должны были быть первые действия после взлета? Почему не стоило пытаться сразу пройти сквозь дверь? Что надо было сделать, вернувшись в тело? Прагматичного или эзотерического взгляда на природу явления придерживается данный практик. Ответы и комментарии. Проснувшись в сонном параличе, Иван понял, что это можно использовать для фазы и сразу же начал пытаться разделиться, без применения техник создания состояния, так как в них не было необходимости. По сути, это была непрямая техника. С самого же начала можно было просто попытаться взлететь, раз были такие позывы, а не двигать руками. После появления движения в руке можно было встать или разделиться любым другим способом, так как это было уже доступно. Вместо этого Иван просто перекатился и успокоился на миг, чего делать категорически нельзя, так как могли пропасть текущие достижения. Потом, взлетев, ему нужно было в первую очередь занять отличное от реального тела положение, встать на пол и тут же начать углубление. Но было осуществлено переключение внимания на источник света и попытку пройти сквозь дверь. Если бы даже все было сделано правильно с самого начала, не стоило пытаться проходить сквозь дверь. Гораздо проще ее просто открыть. Навык прохождения сквозь объекты нужно осваивать после отработки элементарных углублений и удержаний. Не было причины возвращаться из-за страха. Но даже если это случилось, скорее всего, получилось бы тут же разделиться вновь, чего также не было сделано. Использование термина «астральная рука» указывает на эзотерические взгляды практика. Номер 5. Наталья Коженова, инженер, Щелково, Россия. Лет в 17-18 прочитала какие-то эзотерические статьи об астрале. Это показалось мне довольно интересным, но не более, в такие вещи я особо не верила. Однажды легла спать, как обычно, проснулась среди ночи, но тело пошевелить было не в состоянии, а в голове был слышен сильный шум. Вспомнив статьи, просто попыталась взлететь, и это у меня сразу получилось, причем как бы через лоб. Ощущение полета было очень реалистичным, что меня очень сильно удивило. Первая мысль, пришедшая в голову: «Ого, эти астральщики не врут», на некоторое время зависла над телом в темноте. Подумала о зрении, и оно начало проявляться. Потом полетела в сторону окна, оглянулась в сторону тела и увидела его на должном месте. Решила обратно подлететь к нему и потрогать. Когда дотронулась до своего тела, меня в него всосало с довольно странным ощущением. Вопросы. Какой вид техники был применен Натальей? Что нужно было делать, если бы не получилось просто взлететь? Почему фаза была кратковременна? Что нужно было сделать, вернувшись в тело? Почему используется термин «астрал» и помогли ли статьи о нем? Ответы и комментарии. Проснувшись в состоянии сонного паралича, Наталья догадалась применить непрямые техники. У нее сразу получилось разделение, но если бы с этим были проблемы, можно было начать делать прислушивание, так как был шум. Фаза была кратковременная из-за отсутствия активности, процедур углубления и удержания. Вернувшись, нужно было тут же пытаться разделиться снова. Наталья придерживается эзотерических взглядов на природу явления фазы, почему использует типичную для него терминологию. Однако именно статьи об этом помогли ей в нужный момент сделать нужные действия. Номер 6. Александр Фурменков. Студент. Санкт-Петербург, Россия. Проснулся в начале ночи на фоне трудного засыпания. Перед глазами начинают плыть расплывчатые образы. И тут я понял, что могу войти в фазу. Стал отсеивать ненужные образы и, уцепившись за один из них, возник в каком-то коридоре желтого оттенка. Общая реалистичность и осознанность были порядка 80-90%. Вспомнил методы углубления, поэтому стал все осматривать, однако серьезного эффекта это не принесло. Стал себя ощупывать, но все чувствовал как-то заторможенно. Понял, что теряю осознанность. Пришел в себя, но секунд через 20 все равно уснул. Вопросы. Можно ли примененную технику назвать прямой? Какая конкретно была применена техника создания фазы? Какая техника разделения была применена Александром? В чем могла быть причина заторможенности и невозможности полностью углубиться? Какие причины засыпания? Ответы и комментарии. Примененную технику прямой назвать нельзя, хотя она была применена в начале ночи. Дело в том, что обрыв сознания на сон, судя по всему, был значительным. Если бы он был всего на несколько минут, то техника могла бы отчасти считаться прямой. Была правильно применена техника наблюдения образов, так как они уже сами начали появляться. Для разделения Александр не применял никаких техник, так как техника наблюдения образов часто сразу переносит в наблюдаемое или любое другое пространство, как и произошло. Скорее всего, причина слабой фазы заключается в малой активности и низком намерении, вызванном началом ночи, когда сознанию требуется отключение. Засыпание произошло из-за слабой углубленности, отсутствия удержания против сна и низкой активности. Большую роль в засыпании сыграло стремление организма ко сну на фоне проблем с ним. Номер 7. Роман Реутов, системный администратор, Самара, Россия. Действительно, все самое интересное почти всегда происходит спонтанно. После довольно длительного перерыва в попытках выбраться в тонкий мир, сегодня ночью опять решил попробовать. После очередной безуспешной попытки плюнул на все, повернулся на другой бок и решил просто выспаться. Не знаю, сколько времени именно прошло, пока я лежал в раздумываниях о том, что я все-таки делаю не так, и разглядывал интересные образы, которые рисует воображение. Но в один прекрасный момент я почувствовал то явление, которое принято называть вибрациями. Начинаю их усиливать. Ощущение непередаваемое, надо рассказать. Но взлететь как-то не получилось. Хотя так хотелось посмотреть на себя со стороны. Решил просто встать, и тут началось все самое интересное. Весь процесс перехода из горизонтального положения в вертикальное сопровождался все более ощутимыми вибрациями и усиливающимся гулом в голове. Ощущение такое же, когда сутки не спал и прилег вздремнуть, и тут тебя резко разбудили. Голова кругом, внутри нее все трещит, и вот-вот потеряешь сознание. Далее начинает мерцанием проявляться картинка. Через секунду-две она стабилизируется, гул в голове исчезает, и я понимаю, что сижу на кровати. Был в своей квартире, однако заметно видоизмененный. Значительно не изменилась лишь моя комната, но при детальном изучении и в ней интерьер отличался. К примеру, мобильный, который всегда лежит рядом, был какой-то старенький и другой. Он и оказался первым подопытным предметом, так как ну уж очень мне вдруг захотелось узнать, сколько сейчас времени и посмотреть на дату. Отчетливо ощущал его в руке, но при попытке сосредоточиться и вглядеться в дисплей, был выкинут обратно в реал. Тут же вылез обратно и решил просто пройтись по квартире, попутно вспоминая, на чем можно поэкспериментировать. Пытался создать какой-нибудь предмет, но ничего не получилось, и это приводило к мыслительной деятельности. При этом фаза рассеивалась, и меня выкидывало в реал. В общей сложности было около 5 последовательных выходов в фазу продолжительностью по 2-3 минуты. Стабильностью не отличались, поэтому изучал окружающую обстановку в торопях, все время хватаясь за что-нибудь, что под руку попадет. Но однако же для первого выхода впечатлений было достаточно. Вопросы. Какой вид техники применил Роман для входа в фазу? Что явилось ключевым моментом для появления признаков фазы? Какая техника разделения была применена? Если бы не получилось разделиться до конца, то, кроме вибраций, на какую технику стоило обратить внимание? Почему, вероятнее всего, случился первый фул и все остальное? Какое одно действие позволило практику в 5 раз увеличить длительность фазы? Ответы и комментарии. Фаза была осуществлена прямой техникой, главным толчком для которой послужило удобное положение. Пока оно было неудобное, мозг не мог полностью отключиться от физического восприятия и потому, скорее всего, не было даже провалов в короткие сны. Если бы не получилось разделиться техникой вставания или любой другой, то кроме вибрации можно было попробовать прислушивание, так как был шум. Вместо освоения в первых фазах элементарных навыков и соблюдения обязательного углубления и удержания, Роман сразу приступил к сложным экспериментам. Почему его многократные выходы за одну фазу были непродолжительными, некачественными и неэффективными? Но это вполне нормально и все равно много для самого первого переживания фазы, тем более вызванного прямой техникой. Относительная длительность фазы главным образом была достигнута за счет единственного правила удержания, повторного разделения, которое удалось 5 раз. Номер 8. Александр Деренков, студент, Москва, Россия. Первый выход был ночью. Лежу, размышляю о фазе, так как долго не мог заснуть. На мгновение отключился и проснулся в нужном состоянии, после чего легко выкатился, больше неосознанно рефлекторно. Углубился ощупыванием, а затем падением вниз головой. Жаль, что многое улетучивается из памяти, но я помню, что после углубления грохнулся во двор бабушкиного дома. Затем потерял осознанность и несколько раз возвращался в тело и выкатывался. Все чувства обострить не удалось. Когда углубляю одно, тактильное, например, гаснет другое, зрение. Затем мое путешествие вырезалось частично из памяти, осознанность и четкость слабая, а также несколько раз засыпал и всплывал. Но помню, что побывал много где. Конец путешествия. Прыгнул в воду с вышки вниз головой, предварительно немного углубившись. При этом обострились тактильные ощущения. Почувствовал воду и ударился головой об очень мягкое дно. Усилием воли возобновил затормозившееся падение. Но потом мне показалось, что меня хочет разбудить бабушка. Сознание было не совсем адекватное, так как не додумался, что спал я на самом деле в общаге, а не у бабушки дома. Поэтому решил, что надо возвращаться в тело. Вслед за этой мыслью последовал резкий фол, после которого были ощущения как с похмелья. Вопросы. Прямая или непрямая техника была применена? Какой элемент техники оказался ключевым? Почему произошел выброс во двор бабушкиного двора? Каким образом можно было решить проблему обострения ощущений только по отдельности во время углубления? Почему часть воспоминаний практика стерлась из памяти? Какие были главные проблемы в контексте удержания? Ответы и комментарии. Несмотря на короткий провал сознания, техника считается прямой. И именно этот провал повлиял на возникновение нужного состояния, что сразу почувствовал Александр. Хотя с ним это было первый раз. Выброс во двор к бабушке был спонтанным, что скорее всего вызвано какими-то предварительными мыслями о нем или привычкой часто там быть. Само неожиданное перемещение во время углубления падения вниз головой бывает часто. Возможно, чтобы по отдельности не обострялось зрение и тактильные ощущения, стоило применить одновременно ощупывание с присматриванием. В контексте удержания было три главных проблемы, которые также прямо повлияли на частые провалы в памяти. Слабая глубина, отсутствие четкого плана действий и практически несоблюдение правил удержания, кроме многократных выходов после возвращения в тело. Святослав Баранов, студент, Пермь, Россия. Проснулся на боку, не хотел дальше спать, но прикрыл глаза. Вдруг почувствовал, что когда наклоняюсь на спину, возникает ощущение, что сейчас упаду с дивана, я лежал на краю, и возникает некий провал, словно тебя куда-то тянет. Я еще раз наклонился, и стало все гудеть, появился зеленый свет в глазах. Я наклонился еще сильнее, и задергались веки. В этот момент я подумал, что могу упасть с дивана, но вдруг появилось зрение, и я увидел, что уже лежу на полу около дивана. Встал на ноги и заметил, что зрение как бы качалось, как у пьяного, но довольно быстро восстановилось. В этот момент я понял, что это она, та самая фаза. От радости забыл про все техники и пошел разглядывать комнату. Все было как в реальности, но некоторые вещи лежали не на своих местах. Я попробовал взлететь и наклонился назад. Тут же меня как-то выкинуло на улицу. Там был закат и лежало много снега. Я пошел вокруг дома и попробовал взлететь. Удалось взмыть выше дома, и я увидел горизонт и закат, но тут же стал опускаться. Долетев до своего окна с другой стороны дома, я захотел подняться на крышу, но случился фол. До секунды было ощущение, что я нигде. Но потом открылись реальные глаза с трудом, и все еще было ощущение некого провала. Сознание в фазе было мутное, видимо, из-за неполного просыпания. Вопросы. Какой вид техник входа в фазу был применен Святославом? Какая конкретная техника дала результат? Какая техника разделения применялась? Если бы разделение не получилось, с какой техники следовало бы начать действовать? Каких важных действий не хватило сразу по входу в фазу? Что нужно было сделать после фола? Почему сознание в фазе было смутным? Ответы и комментарии. Была применена непрямая техника. Никаких техник, создающих состояние фазы, Святославом не применялось. Зато сразу сработало разделение путем простого выкатывания спиной назад. Если бы разделиться не получилось, то следовало бы начать наблюдение образов, которые себя проявили зеленым светом. Непосредственно в фазе не было сделано углубление, не соблюдалось удержание и не было хотя бы приблизительного плана действий, хотя для первых фаз в этом нет ничего страшного. При возвращении в тело нужно было тут же попытаться снова попасть в фазу, но это тоже не было сделано. Сознание в фазе было смутным, а память слабая ввиду первоначальной поверхностной глубины состояния, что отражается не только на восприятии пространства, но и на мышлении. Номер 10. Олег Сущенко, спортсмен, Москва, Россия. Вечером ушел примерно час на то, чтобы развить игру образа в голове, когда уже нет ощущения координации тела в пространстве. Лежал в неудобной позе на спине. Долго нырял в сон, чувствовал небольшую вибрацию, отзвуки из сна, но все же неудобная поза мешала. В итоге плюнул на все, решил лечь как удобно, перевернулся на живот. Несмотря на то, что нарушил процесс движением, минут через пять состояние стало возвращаться и нарастать. На этот раз без труда вызвал небольшую вибрацию, хотя усилить не удалось. Нарисовал себе в голове свою кухню, но поскольку образы в этом состоянии очень живые, мощные, настоящие, через какое-то время понимаю, что не только мое внимание и сознание там, но и ощущение тела. Очень удивился, что фаза так легко удалась. Не было сомнений, что это была фаза. Я выпрыгнул в окно и стал летать вокруг двора. Кстати, впервые летал по одному велению сознания, без всяких физических усилий, как бывает во снах. Обстановка двора соответствовала 10% действительного физического, но я не удивлялся, а просто наслаждался тем, что просто это могу, вижу и никуда не выкидывает. Но в полете, осматривая город, родилась мысль, а фаза ли это, неосознанный ли сон? Представляете? Во сне быть так сфокусированным, чтобы знать и помнить о подобных терминах, чувствовать их разницу. На рассказать своей памяти я уделял мало внимания, потому не могу сказать, насколько ясно было мое «я там». Но различить фазу и ос оно считало, что может, по крайней мере рассуждать об этом. Я даже стал спрашивать у людей, что это фаза или ос. Смешно звучит, не правда ли? Самое смешное, что они отвечали, что это иной мир, и дальше отказывались со мной говорить на эту тему. Потому решил не морочить себе голову и полностью отдаться сюжету, который был довольно длинный и не прерывался. Помнил с момента прошлого дня, как ложился, как сначала на спине вызывал фазу, как перевернулся и вылетел. Все это периодически в течение фазы вспоминал и помнил, что надо будет потом на форуме поинтересоваться, что со мной было. А потом в сюжете настал момент, когда я оказался в подвальном помещении. Там был просто мерзкий запах. И я решил, что мне уже надоело и пора возвращаться. Все случилось еще проще, как только я подумал об этом. Тут же легкая, как ветерок, вибрация, и я в теле с полным сознанием и отдохнувшим телом и головой. Я выспался. И это несмотря на то, что помнил все, каждую секунду сна, с момента вылета. Вопросы. Какой вид техник помог Олегу попасть в фазу? Что мешало сначала попасть в фазу и могло ли это положительно отразиться на дальнейшем эффекте? Что можно сказать относительно техник, связанных с вибрациями, относительно данного вида входа в фазу? Какая конкретно техника привела к фазе? Каких первичных действий не хватало сразу по входу в нее? Чего не хватало для плодотворного использования фазы, а не пустой ее траты? Стоило ли сразу перемещаться прыжком в окно? Какова причина возникших раздумий насчет того, фаза это или осознанный сон? Стоило ли у одушевленных объектов фазы пытаться так легко узнать, что это за состояние? Почему возникло желание вернуться обратно в тело и чем это могло быть вызвано? Ответы и комментарии. Олег попал в фазу прямой техникой. Сначала у него это не получалось из-за неудобного положения, хотя обрывы сознания на короткие сны были. Несмотря на это, неудачная техника все равно положительно повлияла на дальнейший исход, так как состояние было близким к фазе. Однако не стоило обращать внимание на техники усиления вибраций, особенно напряжение мозга и безмускульное напряжение тела, так как для прямых техник это может быть губительно. Непосредственно к входу в фазу привела техника визуализации, а не наблюдения образов, как бывает чаще. Дело в том, что Олег сам умышленно выстраивал наблюдаемые образы, а не выискивал их перед собой, в чем и есть отличие между техниками. Но попав в фазу, он не применил углубления. Кроме того, отсутствовал четкий план действий в фазе, чтобы фаза была полезна. Начинать перемещаться прыжком в окно стоит только при наличии определенного опыта, так как иногда новички реальность принимают за фазу, как и фазу за реальность. Причина раздумий относительно природы явления лежит в распространенной терминологической путанице. Если есть осознание и при этом нет ощущения реального тела, как и физического мира, то это в любом случае фаза, под каким бы соусом она ни преподносилась. Поэтому даже не стоило об этом интересоваться у одушевленных объектов. Умышленное возвращение в тело является грубой ошибкой. Не стоит так раскидываться возможностью путешествовать и применять фазу, когда новичкам это не так часто удается. Скорее всего, причина возвращения в этом случае кроется в изначальном отсутствии плана действий и ясного понимания, как и для чего фазу можно использовать в прикладных целях. Номер 11. Александр Лелеков, программист, Санкт-Петербург, Россия. Всю ночь пытался применить напоминающую о сновидении программу «Астральная катапульта», но после нескольких неудачных пробуждений отказался от идеи и просто заснул. Во сне я как бы передвигался огромными прыжками, куда длиннее, чем у кенгуру, метров по 100-300. Мне такое снится регулярно, и обычно я сразу понимаю, что нахожусь во сне. И во время одного из прыжков прямо в полете осознал, что сплю, и также осознал, что точкой моего приземления будет небольшой грязный пруд. Как и предполагалось, я приземлился именно туда, ушел глубоко в воду. И в этот же момент оказался в трафарете с руками и головой наполовину отделенными от него. Я немного занервничал, что и эта попытка выйти будет безрезультативной, поэтому незамедлительно попытался разделиться с телом. У меня не получалось выйти ни головой, ни руками, и тут я впервые развернулся вокруг оси и выбрался. Потом плавно сполз или упал с кровати, но боли не почувствовал. Прополз 1-2 метра и начал чувствовать, что могу вернуться назад. Стал щупать ковер и еще что-то, правда не знаю что. Было темно и, о чудо, через 20-30 секунд я, можно сказать, ощутил на себе то, как чувствуют себя маленькие котята, когда у них открываются глаза. Сначала все было мутновато и расплывчато, но в дальнейшем картина начала проясняться, комната озарилась светом, краски стали яркие и насыщенные. Я как мог пытался удержать в себе волнение, и, как ни удивительно, это получалось. Я походил по своей квартире и поразмышлял над тем, чем бы мне заняться. Понимая, что времени у меня не так много, решил поговорить со старцем, который ответит на мои вопросы. Открою дверь квартиры, решил я, и за ней будет всеведущий старичок. Там он меня и поджидал в каком-то сером пальто, облысевший лет так 60. Я ему задал вопрос, как мне чаще попадать в фазу. Но он начал говорить не о том, что его в детстве изнасиловали. А точнее сказать, это был уже не старичок, а бабушка. Ее история меня не очень заинтересовала, и я попытался уйти от нее, предложив договорить потом. Но бабуля была настырная, и я не захотел ее обижать, так как посчитал, что это необычный сон, и тут есть свои правила. Раз задал бабке вопрос, будь любезен выслушать ответ. Мы пошли с ней в мою квартиру на кухню. Тут вдруг зазвонил телефон, я испугался, что телефон звонит у меня в квартире и разбудит меня, почему сразу начал смотреть на руки для удержания. Но ощущения были довольно стабильные, и я прекратил этим заниматься. Потом мы с этой дамой хотели что-то приготовить у меня на кухне, она сказала, что я могу разогреть сковороду без газа. А я вместо этого решил проверить технику, с которой надо дуть в сложенные ладошки и вернулся назад в тело. Вопросы. Какой вид входа в фазу описан Александром? Сыграла ли какую-нибудь положительную роль напоминающая программа? Какому варианту типичных для практиков якорей для осознания сна можно отнести описанные прыжки? Почему сразу за осознанием было перемещение в трафарет, то есть реальное тело, хотя и не полностью? Какая техника разделения помогла снова выбраться из тела? Какая техника углубления была применена? Какая техника нахождения объекта была правильно применена? с чего следовало начать процедуру получения информации. Насколько имеет смысл галантное отношение к бабуле в фазе? Почему могло произойти возвращение в тело? Что сразу за фолом забыл сделать или не описал Александр? Ответы и комментарии. Описан ход в фазу через осознание сна. Во многом осознанию помогла предварительная работа с напоминающей программой, которая, хотя и не сработала, создала дальнейшее внутреннее намерение попасть в фазу. Прыжки, на фоне которых возникло осознание, можно отнести к ощущению полета, что очень часто приводит к осознанию сна у многих практиков. Поскольку в момент осознания во сне не применялись ни техники углубления, ни техники удержания, естественно, произошло возвращение в тело, пусть и не полное. Далее Александр смог применить технику разделения, которая больше похожа на вылизание. Затем он смог правильно углубиться ощупыванием и сразу почувствовал очевидный эффект от этого. Несмотря на отсутствие плана действий, практик грамотно решил сделать что-то полезное и применил технику нахождения через дверь, чтобы найти одушевленный источник информации. Но сначала нужно было попробовать протестировать объект на способность давать информацию специальными вопросами. Смотри параграф 10. Вежливое отношение к одушевленному объекту в фазе является прерогативой каждого человека в отдельности. Но это вряд ли имеет какое-либо реальное основание. Скорее всего, возвращение в тело было спровоцировано отсутствием удержания, избыточным мышлением или временной пассивностью. По выходу из фазы нужно было попытаться сразу в нее попасть. Но этого не было сделано, хотя было сделано при первом возвращении из осознанного сна, потому что тогда это было очевидно ввиду неполного соединения с телом. Номер 12. Борис Бендер. Киномеханик, опытный практик фазы. Москва, Россия. Осознал себя во сне почти сразу после засыпания. Находился у себя в квартире, стоял в коридоре. Удивившись такой внезапной фазе, тут же начал хвататься руками за стены, чтобы убедиться в их твердости, реальности, и в то же время усилить фазу ощупывания. Прошел в комнату. У стены стояла кровать, на которой спала моя мама. Лицо ее не видел, а только тело под одеялом. Сама комната и коридор были точными копиями реальности. При мыслях о спящей матери мне почему-то стало не по себе. Когда же я подошел к окну, то увидел за ним какой-то фантастический пейзаж, похожий на картины из фильмов катастроф. Разруха, руины домов, непонятные нагромождения арматуры, кусков бетона, мусора. Там и тут виднелись воронки от взрывов, а в некоторых местах я заметил фигурки людей. Опасаясь фола от рассматривания панорамы, а за окном картина простиралась на 180 градусов и терялась на горизонте, что, кстати, практически точно повторяло вид из моего настоящего окна, я отошел в комнату и стал щупать шкаф, а затем упал на корточки, ощупывая пол. К этому моменту чувство страха все сильнее и сильнее усиливалось, и от мысли о спящей матери, и от картины за окном. Буквально через несколько мгновений нахлынул настоящий страх, перешедший в ужас и панику. Я потерял контроль над своим критическим мышлением. Была только одна мысль – вернуться в тело. Я ринулся по направлению к своей кровати и внезапно оказался лежащим на ней. Я закрыл глаза, но не мог понять, лежу ли я в своем настоящем теле или же все еще нахожусь в фазе. Ужас мой усилился, когда я приоткрыл глаза и увидел, что моя мама стала подниматься со своей постели. Выглядела она, как в фильмах ужасов, и явно была настроена очень недоброжелательно ко мне. Мне хотелось исчезнуть, раствориться, проснуться. Я хаотично пытался вспомнить техники экстренного выхода из фазы, но получалось что-то непонятное. Я пытался замереть, расслабиться и шевелить пальцами ноги, чтобы нащупать связь с настоящим телом. В какие-то моменты мне казалось, что вот оно, связь восстановилась. Я открывал глаза, но все так же был в фазе, что было видно по меняющейся комнате. Теперь она была завалена различным хламом. Попытки, которые заканчивались ложными пробуждениями, просто сводили меня с ума. Особенно шокировал момент, когда в одном из таких ложных пробуждений Я приподнялся и увидел стоящую у изголовья кровати мою маму, все такую же угрожающую, напоминающую то ли вампира, то ли зомби из фильмов ужасов. Прибавьте сюда, что она стала тянуть ко мне руки. Я все пытался и пытался замереть и двигать пальцами ноги, уже не открывая глаз, не проверяя, где я. Через какое-то время я стал успокаиваться, но реальное тело никак нащупать не мог, что подтверждалось звуками из фазы. Я слышал звонкое чириканье воробьев за окном, хотя на улице в реале была ночь. Но как раз чириканье и ассоциации с ним, вроде «день», «тепло», «воробьи», «солнышко», наверное, очень сильно мне помогли и успокоили. Я наконец-то нащупал свое настоящее тело и оказался в реале. Тем не менее, когда я тут же встал, около минуты проверял, не фаза ли это. Для этого ощупывая предметы, проверяя их твердость и прислушиваясь к ощущениям тела. Вопросы. Почему была опасность вернуться в тело во время осматривания пространства за окном? Как можно было бы Борису рассматривать панораму в окне, не беспокоясь о фоле? Какая техника углубления и удержания была несколько раз использована? Что бы было, если бы Борис переместился от источника ужаса в другое место? Как ему можно было избавиться от проблемы? Почему Борису не удавалось легко выйти из фазы, и этому даже практически не помогали никакие известные техники? Ответы и комментарии. При рассматривании дальних объектов в фазе всегда есть опасность вернуться в тело, так как это, по сути, расслабление, чего категорически не должно быть. Борису можно было продолжить рассматривание с параллельным удержанием вибраций, периодическим рассматриванием рук или потирая их друг об друга. Практически на протяжении всего опыта Борис использовал для углубления и удержания сенсоризацию ощущений ощупыванием. Если бы была попытка сбежать от матери в другое пространство, то она, скорее всего, все равно и там его настигла. Нужно было попробовать на нее накричать с реальной агрессией. Это помогло бы преодолеть страх и отпугнуть или объект, или его исправить. Проблемы с экстренным выходом из фазы возникли на фоне того, что только началась ночь, почему мозг требовал сна и тянул в него. Номер 13. Алексей Тисленко. IT-инженер, опытный практик фазы. Москва, Россия. В принципе, в эту ночь я не собирался никуда выходить, но проснувшись ближе к полуночи, решил все-таки попробовать войти в фазу. Начал совершать фантомные движения руками. Появилась ужасная сонная лень, и захотелось бросить все попытки попасть в фазу и просто заснуть. Но я был настойчив и продолжал совершать фантомные движения руками. Однако за место привычных вибраций при выполнении этой техники я просто заснул, продолжая во сне совершать фантомные движения. От этого, видимо, сознание не уснуло до конца, и я осознал, что нахожусь во сне. Сразу выкатился из тела. Зрение отсутствовало, осознанность была не более 50%. В общем, неглубокая фаза. Чтобы не выпасть из нее, сразу принялся хаотично все ощупывать по сторонам, помогло. Появилось зрение, хотя и нечеткое. Я оказался в своей квартире. Решил для углубления побегать. С каждой пробежкой глубина фазы возрастала. В общем, достигнув стабильной фазы, решил, что неплохо бы подкрепиться и направился к холодильнику. Нужно сказать, что тогда я сидел на строгой диете, и очень хотелось чего-нибудь сладкого или жареного. Однако, открыв его, сильно разочаровался. В холодильнике действительно было много еды, но только той, что нужно готовить – сырое мясо, рыба, укроп и тому подобное. Однако на специальной нижней полке в холодильнике была газированная минеральная вода. Недолго раздумывая, взял бутылку и начал пить прямо из горла. Ощущения и впрямь как в жизни. Чувствовались пузырьки газа, особый вкус минеральной воды и то, как вода проходит по горлу. В общем, все довольно реалистично, однако не было чувства насыщения водой и вдобавок вода ощущалась немного суховатой. Звучит смешно, но именно ощущение сухости воды немного подпортило впечатление. После фола я понял, что, возможно, причиной этому была сухость во рту реального тела. Обычно, если на кухне или в холодильнике есть, к примеру, конфеты, я буквально их беру целой горстью и поедаю, пока путешествую по фазе. После холодильника захотелось зрелищ. решил воспользоваться техникой создания объектов и людей, для чего закрыл глаза и сконцентрировался на образе девушки, которую хотел бы видеть на данный момент. Сильно пожелал этого, затем открыл глаза, сконцентрировавшись на области рядом с собой. Сначала воздух начал мутнеть, затем буквально за несколько секунд появилась ожидаемая особа прямо из воздуха и зажила полностью своей автономной жизнью. Та же речь, что в жизни, и те же характеристики поведения. Фол произошел в самый разгар общения с девушкой. Вопросы. Какой вид техники был в итоге применен Алексеем? Почему во время фантомных раскачиваний возникла лень и сонность? Что нужно делать в таких ситуациях? Чего, скорее всего, не хватило бы для непрямой техники и все закончилось засыпанием? Какие техники углубления были использованы? Что можно было сделать, чтобы холодильник быстро был полон съедобных продуктов? Какая техника нахождения объекта была применена в отношении девушки? Что еще можно было использовать для этой же цели, судя по действиям Алексея? Что нужно было сделать сразу после фола? Сколько прикладных направлений успел попробовать Алексей? Ответы и комментарии. Вход в фазу получился за счет осознания сновидения, но Алексей верно пытался сопротивляться резко возникшей усталости и сонности во время неудачной попытки непрямой техники фантомного раскачивания. Обычно это признак приближающейся фазы. В такой ситуации нужно включать агрессию, активность и внимательность на максимальную силу, чтобы побороть себя и попасть в фазу. Однако внимательности не хватило, почему произошло засыпание. Но намерение было столь велико, что даже в сновидении фантомное раскачивание продолжалось, что и послужило причиной осознания. В качестве техник углубления были применены сенсоризация ощущений, ощупыванием и бег. Чтобы в холодильнике оказались нужные продукты, достаточно было применить технику нахождения через дверь. Например, нужно было закрыть дверцу холодильника, сконцентрировать внимание, что он содержит определенные продукты, и снова открыть дверцу, где бы все они уже были. Для возникновения девушки была применена техника нахождения объекта превращением. Но эту технику стоит иметь в виду только опытным практикам, так как при недостаточной концентрации она может привести к фолу. Алексей перед применением техники закрывал глаза, а потом создавал девушку прямо перед собой. Можно было ее создать сразу техникой закрытых глаз, что обычно дается значительно легче, так как нет прямого визуального контакта с пространством. По возвращению в тело нужно было снова попытаться разделиться. В общей сложности Алексей успел осуществить две конкретные прикладные задачи, пусть и не до конца. Практика по параграфу 12. Задание. Используя систему оценки качества конкретного внетелесного опыта, приведенную ниже, попробуйте оценить все описанные в параграфе 12 приключения авторов. Такая работа позволяет развиваться самостоятельному анализу, что положительно скажется на практике. Ответы можно найти в дополнении учебника. Пятибалльная система оценки качества внетелесного опыта, фазы. Умышленный вход в фазу любой техникой, плюс один. Наличие или достижение реалистичности пространства, плюс один. Нормальное и длительное нахождение в фазе от 2 минут, плюс 1. Умышленное применение фазы для какой-либо цели, плюс 1. Умышленное исследование фазы и эксперименты в ней, плюс 1. При наличии сомнения относительно любого из пунктов вместо целого балла дается только половина.